часть стены рушится, открывая выход на улицу. Очевидно, я воспользовался каналом связи самого Фридриха. Хватаю зеркальце и расческу, бегу. Из стены начинают выдвигаться зазубренные острые копья. Сторожевая программа Аль-Кабар. Прыгаю. В отчаянной попытке проскочить между копьями. Глубина. Глубина, я не твой. Кондиционер шлема обдувает лицо ледяным воздухом. На экранчиках медленно ползущая полоска. Процент перекачанной информации. А под ней хищно сжимающиеся отверстия. Сужающийся канал связи. Вот как на самом деле выглядит красота самых напряженных виртуальных схваток. Полосочки, буковки, циферки, схватка программ, модемов, байты информации. Не хочу. Противно и тоскливо. «Дип!» — скомандовал я. Голова отзывается болью, но плевать. Я пролетаю между копьями, падаю на пол. Сверкающая лента змеится по улице, руша все на своем пути. Осыпаются здания, с грохотом разлетается стена. Лента перемахивает овраг. Вперед! Навстречу выскакивают давешние охранники. Оба с мечами, но я уже вытащил клинок. Чей вирус окажется ловчее и быстрее? Мой. Это подарок маньяка. Моего знакомого спеца по компьютерным вирусам. Подарочек убийственный. Воздух под ударом клинка вспыхивает. И драконий отрыжкой ударяет по охранникам. Те сгорают мгновенно, превращаются в черные обугленные остовы. Любит маньяк красивые эффекты. Сейчас компьютеры охранников по горло заняты невероятно важной работой. Вычислением числа пи с точностью до миллиона знаков после запятой. У них даже не осталось ресурсов, чтобы вывести операторов из виртуальности. Прекрасно. Лежат в глубине, а не подсядут к другим машинам. «Неэтично», — скорбно шепчет Windows Home. «Бегу по ленте. Канал связи прекрасный. Через пару секунд я уже над стеной. Лента под ногами пружинит, подпихивает, торопит. Выхочу, но все же оглядываюсь. Ого! Что творится в Аль-Кабаре? Улицы заполнены народом. По ленте уже бегут другие охранники. А из одного здания выползает что-то огромное, змеистое, неприятное. Нет желания всматриваться. Быстрее. Лента перемахивает через монстра и дугой упирается в землю. Охранник снова ожил. Подергивается, тянет лапы вверх, так что волосяной мост рвется, но не достает до меня. А сойти с места он не в состоянии, жестко закреплен на своем канале связи. На последних метрах лента под ногами вдруг начинает трястись и пытается откинуть меня обратно. Программисты Аль-Кабара восстановили контроль, но уже поздно. Я на земле, и ко мне подбегает серый волк. «Садись, Иванушка! Драпать пора!» – вопит он. Заскакиваю на волка, оглядываюсь в последний раз. С ленты спрыгивают охранники. Над пропастью реет крылатая тень. «Сакс!» – шепчу я излюбленное ругательство виртуальщиков. «Сакс» – это повисший компьютер, не захотевшая работать программа, кислое пиво или уехавший из-под носа троллейбус. В данном случае столь энергичная погоня. У нас нет времени, чтобы спокойно перекачать содержащуюся в яблочке информацию и раствориться в воздухе. Надо бежать. Надо путать следы. Впрочем, мой партнер в волчьей шкуре это умеет. Мы мчимся по пустыне, потом сворачиваем в лес. За нами несутся размазанные тени. Охранники жертвуют устрашающим обликом в обмен на скорость. «Далеко ли погоня, Иван-царевич?» – спрашивает волк. «Близко, признаюсь я». «Ох, Иван, не вынесу я тебя!» – ревет волк. Достаю расческу, ломаю в руке и кидаю за спину. Оглушительный треск. Зубчики разлетаются, вонзаются в землю и начинают расти, превращаясь в исполинские деревья. Движения охранников между ними становятся вялыми, сонными. Пространство перенасыщено внезапно возникшими объектами. И компьютеры врагов вязнут в обилии пустой информации. К сожалению, фокус этот старый. Методика борьбы с ним прекрасно отработана. Большинство охранников успели сузить поле зрения или снизить детализацию изображения и проскочили опасное место. Точнее, это сделали не сами охранники, а их дип-программы. Отсеялись в основном непрофессионалы, бросившиеся в погоню из энтузиазма. «Ох, Иван, силушки мои на исходе!» – вопит волк. Не могу понять, он и впрямь волнуется или так азартно играет сказочный сюжет. Настает черед зеркальца. Когда я швыряю его назад, мой сдержанный Windows Home вопит. «Неэтично!» «Конечно, неэтично. Еще бы!» Это уже не мелкая шалость с быстрорастущими баобабами и даже не локальный меч-вирус. Это логическая бомба изрядной мощности. Там, куда упало зеркальце, возникает и начинает стремительно расширяться пруд. Часть охранников влетает в него и тонет. Исчезает бесследно. Остальные беспомощно останавливаются на берегу. В этой области виртуальности наглухо заблокированы все линии связи. Через эту зону не пройти по меньшей мере пару часов. Потом пруд пересохнет. «Где вещички брал?» – вопрошает волк. «У Марьи искусницы», – поколебавшись, отвечаю я. Честно говоря, именно прозвище и подсказало мне сегодняшний маскарад. Волк не выдаст, а ему тоже могут пригодиться подобные программки. «Учту», – благодарит волк, быстро оглядывается и спрашивает. «Что у тебя на третье, богатырь?» За нами несется дракон, боевая программа «Перехватчик высшего разряда». У дракона три головы. Очевидно, три человека-оператора и плюс обычный арсенал. Когти, зубы и пламя. Сотни разнообразных вирусов и крепкая защита. Над прудом дракон лишь чуть притормаживает. «Третье я первым истратил, признаюсь я. А больше взять не мог. В сказочки заигрался, три предмета и все», — рычит волк. Он не прав, конечно, слишком много боевых вирусов на себе не унесешь. Но у нас обоих сдают нервы.